многобожие. Трудно сказать, почему переход от многобожия к единобожию сам по себе считается прогрессивным, позитивным событием. Но это широко распространенное мнение, о котором Ибн Варак, автор книги «Почему я не мусульманин», остроумно заметил, что следующим этапом на пути развития единобожия будет отказ еще от одного бога и переход к атеизму. Католическая энциклопедия отметает многобожие и атеизм одним беззаботным взмахом руки. Формальный догматический атеизм является самоопровержимым и никогда не привлекал де-факто значительного числа логически мыслящих сторонников. И как невелико может оказаться влияние многобожия на воображение масс, разум философа оно удовлетворить не в состоянии. До недавнего времени превосходство единобожия в ущерб многобожеским религиям было официально закреплено в законодательстве о благотворительности Англии и Шотландии. Пожертвования, нацеленные на пропаганду единобожеской религии, освобождались от налогообложения, что позволяло весьма легко распоряжаться этими суммами по сравнению с пожертвованиями светским благотворительным учреждениям, вынужденным по закону подвергаться тщательным проверкам. Я до сих пор лелею надежду убедить членов почтенной индуистской общины Великобритании выступить с гражданским иском и бросить вызов высокомерной дискриминации многобожия. Куда как лучше, конечно, было бы совсем запретить пропаганду религии в качестве повода для благотворительности. Общество бы от этого получило огромную пользу, особенно в Соединенных Штатах, где поглощаемые церквями, умащивающие головы без того достаточно умасленных телевизионных проповедников суммы, не облагаемых налогами пожертвований, достигают поистине бессовестных размеров. Однажды некто с уместным именем Орал Робертс заявил телезрителям, что Господь умертвит его, если они, паства, не пожертвуют ему 8 миллионов долларов. Невероятно, но они пожертвовали. И это доход без вычета налогов. Робертс по-прежнему процветает и основал университет Орала Робертса в городе Тулса, штат Оклахома. Заказчиком зданий, оцениваемых в 250 миллионов долларов, оказался сам Господь, выразивший свое пожелание в следующих словах: «Воспитай студентов, чтобы они слышали мой глас и шли туда, где тускл мой свет, где слаб мой голос, где неизвестна моя целительная сила, даже на край земли. Их труды превзойдут твои. И этим я возрадуюсь». С другой стороны, мой воображаемый индуистский истец мог бы поступить согласно поговорке «С волками жить, по волчьи выть». Его многобожие можно классифицировать как завуалированное единобожие. Есть только один Бог, а Господь Брахма-создатель, Господь Вишну-хранитель, Господь Шива-разрушитель, госпожи Сарасвати, Лакшми и Парвати, жены Брахмы, Шивы и Вишну, Господь Ганеша со слоновьей головой и сотни других являются лишь различными проявлениями и воплощениями одного Бога. Христиане, скорее всего, примут такую софистику тепло. Во время дебатов о таинстве Троицы и при подавлении ереси ариан пролились реки средневековых чернил, не говоря уже о крови. В IV веке нашей эры Арий Александрийский отрицал, что Иисус был единосущностным, то есть имел единую сущность или суть с Богом. Вы, возможно, спросите, о чем, собственно, идет речь? Сущность. Что такое сущность? И что подразумевается под сутью? Пожалуй, единственным вразумительным ответом будет «не так уж много». Однако эта полемика расколола христианство пополам на целое столетие, и по приказу императора Константина все книги Ария были сожжены. Видимо, в попытках докопаться до сути, Теологии вечно суждено подкапываться под основы христианства. Так что же мы имеем? Одного Бога в трех частях или трех богов в одной? Вопрос проясняется следующим шедевром богословского логического рассуждения из католической энциклопедии. В единстве божественной сущности заключены три лица – Отец, Сын и Дух Святой, отличные друг от друга божественные существа. То есть, как сказано в Афанасьевом символе веры, «Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог», хотя они являются не тремя богами, но одним Богом. Если вышесказанное для вас недостаточно ясно, энциклопедия приводит цитату из трудов богослова III века святого Григория Чудотворца. «Почему нет в Троице ничего ни сотворенного, ни служебного, ни привнесенного, как бы прежде ни бывшего, потом же превзошедшего? Ибо ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но непреложно и неизменно всегда та же Троица». Какими бы чудесами ни заработал Григорий Чудотворец свое прозвище, чудо ясности изложения мыслей в их число не входит. Его речь служит образчиком характерно невнятного, малоразборчивого богословия, не продвинувшегося в отличие от науки и большинства других областей человеческой эрудиции за последние 18 столетий ни на шаг. И еще раз прав был Томас Джефферсон, заявляя: «Бессмысленное высказывание нужно высмеивать. Прежде чем за дело может взяться ум, мысль необходимо четко сформулировать». Но ни у кого никогда не было четкого определения Троицы. Это просто абракадабра шарлатанов, именующих себя священниками Иисусовыми. И не могу не отметить поразительную самоуверенность, с которой верующие предлагают вниманию точнейшие подробности, относительно которых у них нет и не может быть никаких доказательств. Вероятно, именно факт отсутствия доказательств в поддержку богословских мнений служит причиной характерной враждебной нетерпимости, проявляемой к сторонникам даже слегка отличных взглядов, особенно как повелось в вопросе о триединстве. Джефферсон высмеял положение о, как он выразился, трех богах в своей критике кальвинизма. Посмотрим теперь, как непрекращающееся заигрывание с идеей многобожества приводит римско-католическую ветвь христианства к безудержной инфляции. К Троице присоединяется Мария, Царица Небесная, богиня во всем, кроме наименования, которая по количеству обращаемых к ней молитв уступает только самому Богу. Затем пантеон пополняется армией святых, заступническая сила которых делает их, если и не полубогами, то кандидатами на это звание в областях их специализации. На форуме католического сообщества услужливо перечислены 5120 святых, экспертов по разным вопросам, включая боли в животе, помощь жертвам нападений, потерю аппетита, продажу оружия, кузнечное дело, переломы костей, изготовление бомб, нарушение работы кишечника, и все это только до буквы «Б» латинского алфавита. Кроме того, нельзя забывать три триады ангельской иерархии, разделенные на 9 чинов – серафимов, херувимов, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелов, начальников над ангелами, и старых добрых ангелов, включая наших близких знакомцев, вечно оберегающих нас ангелов-хранителей. Что меня поражает в католической мифологии, так это не только безвкусный кич, но больше всего равнодушная беспечность, которой они изобретают подробности по ходу дела. Просто бессовестно выдумывают. Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых и блаженных больше людей, чем все его предшественники за предыдущие несколько столетий. Особенно он почитал Деву Марию. Его многобожеские симпатии ярко проявились в 1981 году, когда после происшедшего в Риме покушения на его жизнь он приписал свое спасение вмешательству Фатимской Богородицы. Рука Божьей Матери отвела пулю. Невольно возникает вопрос, почему она не отвела пулю совсем? Кому-то может показаться, что команда хирургов, оперировавшая папу в течение 6 часов, также заслуживает талику признания, хотя, может, и их руками водила Божья Матерь. Но что интересно, так это убеждение папы, что пулю отвела не просто Богородица, а именно Фатимская Богородица, видимо, Лурдская, Гвадалупская, Междугорская, Акитская, Зайтунская, Гарабандальская, Инокская Богоматери, были заняты в то время другими делами. Как справлялись с многобожескими головоломками греки, римляне и викинги? Венера – это одно из имен Афродиты, или это совершенно другая богиня любви? Тор с молотом – воплощение «вот она» или отдельное божество? Какая разница? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на отделение одного порождения фантазии от другого. Бегло коснувшись, чтобы не подвергаться упрекам в небрежности многобожия, я не буду о нем больше говорить. Для краткости я буду называть все божества, как моно, так и политеистические, просто Богом. Также, поскольку известно, что Бог Авраама является агрессивно, мягко выражаясь, мужским началом, местоимения, исходя из этого, будут употребляться в мужском роде. Более изощренные богословы провозглашают бесполое начало Бога, а некоторые женщины-богословы, сторонницы феминизма, пытаясь побороть историческую несправедливость, объявляют Бога женщиной. Но в конце концов, какая разница между несуществующим лицом мужского или женского пола? Возможно, однако, что в странной сфере переплетения богословия и феминизма реальность объекта становится менее существенной, чем его пол. Хорошо понимаю, что критиков религии можно упрекнуть в неуважении к богатому разнообразию так называемых религиозных традиций и теорий мироустройства. Поразительная феноменология суеверий и ритуалов блестяще отражена в таких антропологически достоверных книгах, как «Золотая ветвь» Джеймса Фрейзера, «Объяснение религии» Паскаля Бойера или «Веруем в богов» Скотта Атрона. Читайте их, чтобы изумиться, насколько велика человеческая доверчивость. Но эта книга о другом. Я порицаю веру в сверхъестественное во всех ее проявлениях, и самым эффективным способом критики полагаю сосредоточить внимание на наиболее знакомой читателям и наиболее опасной для общества ее форме. Большинство моих читателей выросли в лоне одной из 3 современных так называемых великих религий, 4, если считать мормонство, ведущих начало от легендарного патриарха Авраама. Поэтому в данной книге стоит прежде всего говорить об этой группе традиций. Пожалуй, нужно сразу сделать одно отступление, чтобы ответить на возражение, которое непременно, как день непременно сменяет ночь, возникнет в рецензиях на книгу. Я тоже не верю в того Бога, про которого пишет Докинс. Я не верю в живущего на небе белобородого старика. Этот старик – просто надоевший камуфляж, завешивающий длинной бородой далеко не безобидную проблему. Своей вопиющей нелепостью этот знакомый образ отвлекает внимание от того, что настоящее убеждение говорящего не намного разумнее. Конечно, я знаю, что вы не верите в сидящего в облаках старика. Давайте не будем тратить на это больше времени. Я не нападаю на определенный тип бога или богов. Моя мишень – бог, все боги, все сверхъестественное, где бы оно ни было или не будет изобретено. Единобожие. Эпиграф. Единобожие – это огромное, замалчиваемое, таящееся в центре нашей культуры зло. из варварского текста под названием «Ветхий Завет» эпохи Бронзового века возникли три античеловеческие религии – иудаизм, христианство и ислам. Это религии небесного божества. Они в буквальном смысле патриархальны. Бог является сущим отцом, и отсюда проистекает двухтысячелетнее презрение к женщинам в тех странах, где правит небесное божество и его земные представители мужского рода. Гор Видал. Самой старой из трех авраамовых религий и, несомненно, прародительницей двух остальных является иудаизм, зародившийся как племенной культ одного очень неприятного бога, патологически озабоченного сексуальными запретами, запахом жженой плоти, собственным превосходством над другими богами и исключительностью избранного им кочевого племени. Во время оккупации римлянами Палестины Павел из Тарса основал христианство в качестве менее строго единобожеской и менее замкнутой версии иудаизма, обращенной не только к евреям, но и ко всему остальному миру. Несколько веков спустя Мухаммед и его сторонники, возвратившись к первоначальному безусловному единобожию иудаизма, но отбросив идею исключительности, учредили на основе новой священной книги Корана ислам, добавив в него выигрышную идею распространения новой религии путем военных побед. Христианство также распространялось посредством меча. Сначала, вслед за возвышением его императором Константином из странного культа до официальной религии руками римлян, потом крестоносцами, а позднее конкистадорами и другими европейскими колонизаторами и захватчиками, сопровождаемыми миссионерами. Для своих целей я буду рассматривать все три авраамовы религии вместе, без развлечения. В отсутствии специальных оговорок условимся, что, как правило, я имею в виду христианство, но только потому, что я знаком с этой версией больше, чем с другими. Для предмета моего обсуждения сходство между данными религиями важнее, чем различие. Также я не буду касаться таких религий, как буддизм или конфуцианство. Их, пожалуй, легко можно считать даже не религиями, а системами этики или жизненной философии. Для более полного описания Авраамова Творца, упрощенное определение гипотезы Бога, с которого я начал главу, нужно развить. Авраамов Бог не только создал Вселенную, Он, обитающий в ней или за ее пределами, что бы это ни означало, персонифицированный Бог с напором уже упомянутых выше неприятных человеческих черт характера. Деистскому богу Вольтера или Томаса Пейна человеческие черты, приятные или неприятные, не свойственны вообще. По сравнению с неумным психопатом из Ветхого Завета, деистский бог XVIII века, эпохи Просвещения, представляет собой гораздо более возвышенное существо, достойное своего космического детища, не обращающее в своем величии внимания на людские заботы, высокомерно отрешенное от наших мыслей и чаяний и безразличное к постыдным грешкам и запутанным оправданиям. Деистский бог, присный во веки веков физик, альфа и омега математики, апофеоз творческого гения, верховный инженер с двух заглавных букв, установивший и отладивший с филигранной точностью законы и константы Вселенной, устроивший то, что мы называем нынче «горячим большим взрывом», а затем удалившийся на покой и больше никогда о себе не заявлявший. В более религиозные эпохи деисты подвергались таким же преследованиям, как и атеисты. В книге «Вольнодумцы» Сьюзен Джакоби приводит перечень обрушиваемых на голову бедного Томаса Пейна эпитетов: «Иуда», «Змея», «Свинья», «Бешеный пес», «Вошь», «Пропойца», «Чудовище», «Тварь», «Лжец» и, конечно, «Безбожник». Пейн умер в нужде, покинутый всеми бывшими соратниками по политической борьбе, за исключением благородного Джефферсона, которых смущало его антихристианское мировоззрение. Нынче ситуация изменилась настолько, что деистов чаще противопоставляют атеистам и объединяют в один лагерь с верующими. В конце концов, они же верят в создавший Вселенную верховный разум.